Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады видеть всех вас здесь. Община Маем Зурмим всех приветствует. Мы благодарны всем, кто помог нам организовать сегодняшний вечер. И я надеюсь, что для всех нас этот вечер будет благословением. Сегодня РФ Песах, сегодня будем говорить именно об этом событии. У нас нетрадиционный РФ Песах, то есть он отличается от того, который есть в Агаде, хотя часть Агады, конечно, будет. Будет часть традиции, но поскольку мы евреи, которые живем в Новом Завете, в новом времени, некоторые вещи, естественно, нуждаются в небольшой такой вот корректировке, которую мы и делаем. Сегодня я буду опираться на Священное Писание, я буду опираться на наше Писание. И с чего вообще начинается Седер Песах? Седер Песах начинается с того, что каждый человек должен проверить свой дом на наличие кислых продуктов. Хамец – это не только хлеб, но в основном это хлеб. Я начну с того, что зачитаю одно пророчество. Это книга пророка Сафонии, 1 глава, 12 стих. «И будет в то время, говорит Господь, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Амен. Небольшой комментарий вот на этот стих, на это пророчество. Современный человек может сказать, ну какие виноградники там, какие могут быть засев, я вообще в городе живу. В Священных Писаниях всегда речь идет о сердце человеческом. И иудейская традиция, и мудрецы говорят, что вот этот хамец, о котором здесь пишется именно в книге пророка Сафонии, речь идет об винном осадке, который остается в бочках, на дне. Сегодня люди пользуются дрожжами. Раньше, видимо, пользовались для того, чтобы запустить процесс брожения вот осадком. И сравнивается сердце человека с вот этой бочкой. То есть в нашей жизни похожие процессы. Некоторые вещи должны перебродить и осесть, выпасть в осадок. Но человек каждый год должен проверять свое сердце и очищать вот то, что оседает как бы на дне у нас, внизу там. И вы знаете, мы все, в принципе, тут многие люди, да, с постсоветского пространства, мы хорошо понимаем, что такое праздник. Многие знают, что такое Новый год, там, 7 ноября, что там еще было, 8 марта. И 1 мая. Ну, там, наверное, еще что-то было. И мы как бы не привыкли к тому, что есть праздники, которые учредил Создатель. Вот Он создал мир, создал землю, создал вселенную и дал эти праздники. И объяснил, как правильно подойти к этим праздникам. Немножко у нас берет это время понять, что праздники – это большое благословение, потому что в это время мы можем вспомнить то, о чем не думаем даже в течение года. То есть мы подошли к Песаху. Вот сегодня мы будем вспоминать, что наш народ вышел из Египта. Но в Песахе есть еще более глубокое послание. То есть выйти из Египта – это одна сторона. А научиться жить свободным – это совсем другое дело. И Бог проводит параллель. И Он говорит: каждый год вы празднуете Песах, проверьте свое сердце на наличие осадка. Не осталось ли там вот этого налета, вот этот хамец, который должен быть вычищен просто из нашей жизни. Все знают, да, традиционно, что в еврейских домах удаляется квасное. Старший мужчина в доме делает проверку. Ну, в древние времена это делалось с тремя предметами. Это была свеча, потому что с помощью свечи легко осветить самый темный угол, поднести ее туда. Это было перо, потому что пером можно было вымести любые крошки из любого такого труднодоступного места. И деревянная ложка, кав, чтобы туда собрать как бы эти остатки, и можно было вместе с этой ложкой сжечь хамец. Любой текес, любая церемония в нашем народе, она начинается с кидушина. Что такое кидушин? Это особая чаша вина. Сегодня у нас будет 4 чаши и кидушин, который не считается как бы. Кидушин – это чаша, которая совершает освящение. То есть время, которое сегодня мы проведем, кому-то, наверное, покажется это, может быть, трудно или непривычно. Но давайте подумаем, люди настолько отвыкли уделять время Создателю, что в обычной повседневной жизни им удобнее как бы оставаться и пребывать. И вот такие дни, как Эрев Песах, пасхальный вечер, требуются определенные усилия для того, чтобы настроиться вот на эту волну. Кидушин – это чаша, которая, знаете, вот как будто дает отмашку такой. Вот до этого времени, до кидушина была рутина, обычная жизнь. Конечно, были шаббаты у нас. И завтра будет шаббат. Всех приглашаю тоже завтра в 11 утра прийти сюда и быть с нами в этом шаббате. Но кидушин, он, знаете, вот как блокпост, как ворота. Ты прошел через них, и ты попал на другую территорию. И это духовная территория. Почему Бог дает нам вот этот кидушин? Для чего Он нам его дает? Господь знает, что мы несовершенные люди. Он знает, что в нашей жизни не все хорошо. А Он святой и праведный. И поэтому Он повелел нам делать кидушин для того, чтобы мы могли отделиться во времени от этого мира. Чтобы мы могли осветить это время. Слово «кадош» или «кидушин» означает «отделенный», «отделенное время». На самом деле в повседневной жизни у нас было много отделенного времени. Школьные уроки от звонка до звонка, правда? У некоторых были в жизни более длинные промежутки от звонка до звонка на определенных там территориях. Чаще на севере где-нибудь, в холодном климате. Мы, в принципе, привыкли, мы просто забываем, что Бог говорит, у вас может быть намного более качественное время со мной. Поэтому давайте мы наполним. Бог хочет, чтобы мы освящались, чтобы мы отделялись от этого мира. Поэтому мы делаем кидушин. Первая молитва в этом вечере. Барух ата Адонай, Элогену мелех аулам, ашер кичану бамицвота, вецива лану аль кидушин. Амен. Осушите чаши. Я хочу зачитать текст, который относится именно к Песаху. Это книга «Исход». Это вторая книга в Пятикнижии Моше Рабейну, 12 глава. «И сказал Господь Моше и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц этот да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу, сынов Израилевых, в десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам этот день памятен, и празднуйте он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Амен. Наш народ вышел из Египта, но по сей день Египет является определенным таким вот духовным символом этого мира. Поэтому, конечно, людям нужно выходить из Египта, нужно становиться свободными и нужно приблизиться к своему Создателю через Песах, через Писание, через эти тексты. Данный текст говорит, что Песах состоит из трех основных предметов. Это ягненок, о котором мы зачитали. Скоро подадут на стол у нас запеченные бараньи зрот, ноги. Но мы их пока подогреваем, чтобы было все вкусно, баранину нужно кушать горячей. Поэтому мы подадим их как бы в нужный момент. Мацот – это пресный хлеб, это хлеб бедности. В иврите он назван лехем они – хлеб бедности. То есть только вода и мука. Этот хлеб символизирует собой доступность. И бедняку, и царю. Любой может его себе позволить. А если кто-то не может, то мы готовы разделить с ним этот хлеб. И горькие травы. Ягненок, пресный хлеб и горькие травы. В этом тексте также пишется, что нужно взять пучок иссопа. Я об этом скажу чуть позже. На столах у нас есть этот пучок иссопа. На иврите эта трава называется эзов, но многие его знают как заатар, то есть в молотом виде вы его кушаете как приправу. Это базовая приправа, недорогая, очень доступная, но об этом чуть позже. Итак, Песах состоит из трех частей: мясо, мацот и в дополнение вино, марор. У нас с вами виноградный сок. И еще будет 4 чаши. Вот если бы было вино, я бы уже после кидушина не смог бы вести этот Песах. По Аллахе, тирош, вот такой, как у нас на столе, это абсолютно кошерный продукт. У нас написано, он кошер ле Песах. И это тоже вино, как бы просто без алкоголя. Это первичный продукт из виноградной лозы. И сейчас мы с вами снова наполним свои чаши, пока мы только пьем. И сейчас будет первая чаша. Это чаша страданий. Наш народ страдал в Египте 430 лет. И Бог сильно рукою вывел нас из рабства. Закон Моше пророчествовал и предсказывал о совершенном искуплении. И то, что произошло в Египте, это было тоже искупление, приготовленное для нас, Богом. Но Бог через Моисея, Он обещал дать нам Спасителя. Давайте мы поднимем эту чашу. Баруха та Адонай, Элогейну Мелеха Олам, Боре Приагефен. Амен. Несколько слов я хочу сказать о этих трех основных продуктах, которые у нас находятся на столе. Мацот – это символ чистоты и святости, а хамец – это символ греха. То есть нет середины, есть как бы две противоположности. И в течение года мы кушаем квасной хлеб, и как бы мы настолько привыкли его кушать, что многим тяжело в течение 7 дней, вот неделю, кушать мацу. Точно так же нелегко, на самом деле, если честно говорить, жить как мацот, жить жизнью как бы не квасной, а пресной. Но это жизненно необходимо для каждого человека. Знаете, мы тратим всю свою жизнь на то, чтобы учиться, потом приобрести специальность, потом как-то реализоваться, потом как-то устроиться. Мы беспокоимся о том, чтобы у нас была хорошая зарплата. Мы все время переживаем о своем здоровье. Мы думаем, как провести отпуск. То есть мы все время думаем о земных каких-то вот вещах. Но в зале достаточно много людей как бы уже в возрасте, да? И мы все понимаем, что жизнь проходит очень быстро. Вот ты вчера еще был школьник, ты ходил там куда-то, сегодня смотришь, ты уже пенсионер. А внутри ты не чувствуешь, что время прошло, правда? Вот тебе кажется, не знаю, вот мне 51 год. Я себя чувствую молодым, вся жизнь впереди. Ну, как бы у меня нет ощущения, что там почти половина прожита. Ну, нет такого. Кажется, все впереди. По еврейской традиции не желают жить до 100 лет человеку. Это невежливо, это грубо. У нас желают до 120, как Моисей прожил. И вот ощущение как бы... Все впереди, еще все будет. А жизнь проходит год за годом, и нам некогда просто подумать о своей душе, о той вечной составляющей, которая внутри нас, и которая не чувствует времени на самом деле. Только тело дает нам о себе знать. Там болит, тут тянет. Утром встал, прокашлялся, там как-то запустился, умылся. И чувствуешь возраст. Ну, как-то в течение дня так ход набрал, все нормально. Бог хочет, чтобы мы подумали о своей душе, о вечной составляющей. Никто из нас не думает, что он старый. Это исключение. Основная масса людей, даже в золотом возрасте, чувствуют себя молодыми. Закваска – символ греха и порока, и она, в принципе, заполняет всю нашу жизнь. Как только мы хотим начать кушать мацот, сразу и мозг, и желудок посылают сигналы. Ну, сколько можно, сколько эту сухую мацу можно жевать? Конечно, много рецептов, да, как приготовить из нее вкусные штуки. Но тянет на обычный хлебушек человека. Поэтому посмотрите просто вот на этот хлеб скорби, вот на этот мацот. Он очень похож на Мессию перед его распятием. Как будто тело вот обожженное огнем, вот как лист мацы. Дырочки, видите, как дырки там от гвоздей, от плети. То есть очень похоже на израненную плоть, на израненное тело. И хочу напомнить для тех, кто не знает, что в иврите слово «лехем» – хлеб в книге пророка Сафонии также употребляется в отношении человеческого тела. То есть больше мы знаем как «басар», но в Писании употребляется «лехем» применительно к человеческой плоти. Поэтому имеет непосредственное отношение как бы к нам. И также у нас на столе сейчас вот можно уже, кто помогает, да, разнести бараньи ноги. Да, сейчас пока вот ребята разносят, не отвлекайтесь на разговоры. Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь. Послушайте текст. Касательно мацот, я еще хочу сказать несколько слов. Как я сказал, вот этот пресный хлеб, он очень сильно напоминает израненное, изуродованное тело Мессии на кресте. И послушайте текст из книги пророка Исаии. Он написан за 750 лет до того, как родился Иешуа на землю. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Амен. Значит, этот текст ясно говорит о страданиях Мессии. Кому интересно, в Талмуде тоже есть дискуссия. Ну, два слова я скажу вот буквально что. На самом деле, даже вот Талмуд или традиция была очень серьезно отредактирована одним из течений в иудаизме, который, в принципе, в конце уже и стал сегодня как бы основным таким направлением, чтобы не сказать единственным. Раввины спрашивают, почему Мессия должен страдать? Потому что он страдает за грехи своего народа. Кто он, этот Машиах? И тогда приводится текст из Исаии. Это он взял на себя грехи нашего народа. Сегодня можно услышать, что это не иудейский подход. Послушайте, другого подхода не было же. В иудаизме это очень распространенная как бы концепция, когда праведник страдает за других. Потому что только он может это сделать, только он это понимает, только он это осознает. Таким образом, он дает искупление другим, тем людям, которые не могут даже за себя заплатить выкуп, фактически. И вот этот текст говорит, что Машиах был презрен, умолен пред людьми. Я бы даже добавил себе сюда вот такой текст из 52 главы. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, глядя на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отворачивали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но именно он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он изранен был за наши грехи и мучим за беззакония наши и наказание нашего мира или образа жизни было на нем. Вот такой текст. Это то, что касается пресного хлеба. Я еще буду о нем говорить сегодня, я еще буду говорить о мацот. Основной предмет в Песах, и вообще Песахом считается, именно баран или козел. Можно также использовать и быка. Об этом говорит книга Дворим, Перекбет, Пасук Шешесре. Вторая глава, 16 стих, книга Второзакония. Мы прочитали текст, что ягненок должен быть без порока, мужского пола однолетний, и его нужно было взять домой 10 числа. И на пятый день, на исходе пятого дня, 14-го, его нужно было зарезать. Знаете, больше всех привыкали к этому молодому ягненку дети. Дети, вот вы только домой животное любое возьмите. Для детей это просто праздник. Они его там и кормят, и гладят, и играются. И вот представьте, на пятый день его нужно было зарезать. И это делал глава семьи. И это не было как бы весело или приятно для детей. Но это был очень хороший урок. А точно так же Бог отдает своего Сына и посылает в этот мир для того, чтобы защитить нас от смерти. Когда старшие домов зарезали, закололи этого ягненка, они брали кровь в специальные чаши и мазали этой кровью мезузот, в русском языке дверные косяки. Слово мезуза, которое многие знают уже, да, слышали, это именно боковая вертикальная часть любого проема. Есть шней мезузот, две мезузы и мошков. Перекладина. Две мезузы и перекладина. Поэтому тот пенал, в котором есть текст или четыре отрывка из Торы, он называется мезуза, потому что прикреплен к мезузе. Мужчины должны были взять пучок из сопа. Вот у нас на столах есть это растение. Вот этот пучок, это из соп. На иврите он называется эзов. И вы можете посмотреть просто на особенности этого растения. Во-первых, эта трава съедобная, это можно кушать вместе с мясом, кто захочет. Она довольно острая. Второе, и самое главное, обратите внимание, что растение покрыто очень мелкими волосками. Листья и стебель покрыты такими вот ворсинками. То есть именно вот эта трава, она набирает на себя жидкую субстанцию, даже такую, как вода. А у кровь и подавно, то есть кровь густая, она впитывает даже лучше, чем тряпка хлопчатобумажная. То есть, если правильно этот пучок связать, сделать его плотным, погрузить его в кровь, да, вот очень легко мазать, наносить, в принципе, легко кровь на дверные косяки и на перекладину. Давайте мы с вами нальем вторую чашу. Первая чаша, которую мы выпили, это была чаша страданий. То есть я говорил, наш народ страдал в Египте, проливал слезы, и Бог услышал эти просьбы. Чаши пусть стоят, это мы просто их подготовили, да? Я еще не закончил с первой чаши, то есть первая чаша – это чаша страданий. И горькая трава символизирует горечь от рабства. Любого человека, когда угнетают, это никому не понравится. И вот в этой части пасхального седера обычно делается афикоман, который я сейчас и сделаю. Значит, что такое афикоман? Берется три листа мацы. Вот так. Три листа мацы. И человек, который проводит седер Песах, делает афикоман. Вынимается средний лист мацы из пачки. Разламывается. И половина листа заворачивается в льняную салфетку. И мы сейчас ее спрячем. Дети, которые младше 12 лет, выйдут из зала после того, как я сделаю афикоман, и будут его искать. Нашедший получит награду. Но это только дети. Интересно то, что мы знаем из Нового Завета, что есть Отец Небесный, есть Сын Божий, и это написано и в Танахе в том числе. В том числе в Танахе написано, книга Псалмов, пророки говорят, у Бога есть Сын, пусть вас никого это не смущает. И Святой Дух. И вот Отец, Сын и Святой Дух всегда в таком порядке говорится о Боге, который открылся людям именно вот таким образом, как Отец, как Сын и как Святой Дух. Разные стороны характера Его. И вот вынимается именно Сын. Это еврейская традиция, еще раз повторяю, потому что мы делаем седер Песах. Разламывается. Заворачивается вот так в льняную салфетку. И сейчас я это буду прятать. Мы знаем просто по Новому Завету, что именно Сын Божий, Он был преломлен, как пресный хлеб. И это символизирует собой смерть, разлом вот это. Заворачивается в льняную салфетку, он был обернут вот этими пеленами или тканями. И Афикаман прячется. Он был похоронен. И через 2 дня, вот завтра уже заходит следующий праздник. Называется он Сфират ха-Омер. И на утро этого праздника Сын Божий воскресает из мертвых. И любой, кто находит его, он получает награду, так же, как дети, которые будут сейчас искать Афикаман, и найдя, получат от меня награду. Выйдите, пожалуйста, все дети младше 12 лет. Хорошо, можно опустить детей, только не шумите, я хочу продолжить Седер Песах. Окей. Не спешите, смотрите внимательно. Не подсказывать, взрослым не подсказывать. А мы продолжаем Седер Песах. И у нас вторая чаша, это чаша суда. Опа! Илья, 2-й год подряд он находит. 3-й? Так, значит, ты мне афикаман, а я тебе деньги. Все по местам? Хорошо. Знаете, вот точно так же, как... Посмотрите, как для детей, насколько этот момент вот важен, да? Обратите внимание. Вы попробуйте им сейчас сказать, идем погуляем, пойдем на горку покатаемся. А надо афикаман найти. Так или нет? Вот нам, взрослым, точно так же нужно искать этот афикаман. Найти Сына Божьего, который воскрес из мертвых, чтобы получить награду, дар вечной жизни. И тогда можно уже на горку идти. Ну или там, на работу. У нас налита 2-я чаша, это чаша суда. И... Точно так же, как кровь невинного ягненка, она давала защиту еврейскому дому. Точно так же кровь Машиаха, она дает человеку защиту от ангела смерти. Давайте вспомним, что мы прочитали в этом тексте, что в тот самый день Бог говорит, пойдет ангел смерти по Египту, и он будет входить в дома и отнимать жизнь первородных детей, то есть самых старших. И это не обязательно дети. Вот за столом моя мама сидит. Я тоже сын первородный. Я единственный сын. Но я старший. Я первородный. Умирали не только дети, как в мультфильме показано. Умирал каждый, кто был первенцем. Старший. Как среди людей, так и среди животных, которыми владели египтяне. Но наш народ был защищен. В чем была защита? Когда брали пучок иссопа и кровью мазали вход в дверь, понимаете, это не кисточка, вот это. С нее кровь капала, лилась там. Это же не была поверхность такая, вот это, да, камни там, деревянный, может, проем был. То есть фактически вот весь вход в дом был заляпан кровью, вот замазан вот так. Верхняя перекладина, это капало под ноги, то что прямо вот был как экран такой. И как это работало? Когда ангел смерти шел и должен войти в дом, чтобы взять оттуда жизнь, он подходит, а весь вход замазан кровью. Писание говорит, что душа человека находится в крови. Поэтому запрещено кушать кровь. И когда ангел смерти подходил, кровь говорила с ним. Она сообщала ему информацию. В этом доме уже взяли душу. Сюда ты не можешь войти. Замещение. Понимаете? Кто читал Писание, знает, что когда Каин убил Авеля, Бог говорит, кровь Авеля, она кричит ко мне из земли. Мы не слышим этот голос. Нам кажется, кровь не может кричать убитого человека или животного. Но в духовном пространстве она говорит или кричит. И вот когда ангел смерти подходит, а еврейский дом просто вот защищен, заместительный. Это кровь ягненка. Но он не может туда войти, потому что уже здесь взяли одну жизнь. И он проходит дальше. Именно поэтому и написано. Я еще просто прочту. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота». Поэтому, когда это кровь барана, тут написано, что ангел поражал и людей, и животных. В египетских домах как бы чисто все было. Крови там не было на входе. А еврейские дома защитились кровью животного, которое повелел взять для этого дела Господь. Я просто сейчас рассказываю механизм, как это работало, чтобы мы могли себе представить, что это действительно реально все было. И точно так же, когда мы берем сегодня иссоп. Иссоп символизирует веру человека. Иссоп – это вера. Когда ты с помощью веры наносишь на свое сердце, на вход своего сердца, потому что сердце – это именно ворота, это вход в наше нутро. Ты наносишь верой кровь Божьего Сына, который был заклан за грехи всего мира, всего человечества. Ты получаешь защиту, ангел смерти не может взять твою душу и повергнуть в вечную погибель. Физическая смерть ожидает каждого рожденного на земле, но... Вторая смерть духовная, которая намного страшнее первой, и о которой вообще мало кто говорит и знают об этом люди. Вот от нее как раз дает нам защиту жертва Божьего Сына. Поэтому, используя иссоп в скобках свою веру, мы можем как бы перенести верой вот эту кровь Сына Божьего, пролитую на Голгофе, в свою жизнь, в свое сердце, на свои ворота. Давайте выпьем вторую чашу. Это чаша суда. Египет был осужден, а еврейский народ был спасен и оправдан. Баруха та Адонай, Элогейну мелех хаулям, Боре при Агефен. Амен. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציווה לנו על הפסח. אמן. Можно раскрыть ноги, резче баранину, кушайте ее с мацой. У вас на столе есть еще тут дополнительно специальные травы, с которыми нужно кушать мясо. Особенно я рекомендую буквально вот взять кусочек баранины, кусочек мацы и веточку вот этой травы. Смотрите, она сверху у вас лежит. И почувствуйте вкус, который образуется во рту от этих вещей. Благословен Господь, который нам даровал избавление и сохранил наших первенцев. Амен. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. Приятного аппетита. Чим афикаман. То есть мы сейчас скушаем по кусочку мацот, который был найден, завернутый в льняную салфетку. И эта третья чаша, это чаша искупления. Напомню, мы уже приняли две чаши. Чаша страданий, чаша суда и теперь чаша искупления. Наполните, пожалуйста, кубки. Я попрошу подойти ко мне Шамашим. Нормально. Баруха та Адонай, Элогейну Мелеха Улам, Амоци Лехем Мин Гаарец. Амен. Сейчас наши служители разнесут. Возьмите по одному кусочку вот с этой тарелки. И с третьей чашей мы примем. Это часть афикамана. То есть вот эта часть символизирует Мессию. Эта часть символизирует Агнца. И с третьей чаши, чаши искупления, мы сейчас примем. Разносите, да. Я пока, только вы не отвлекайтесь, послушайте то, что я говорю. Возьмите кусочек мацы. И я хочу зачитать несколько пророчеств, которые говорят об искуплении. И обратите внимание, что они все написаны в Танахе. Книга пророка Осии. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Амен. Итак, пророк Осия, Ошеа, он говорит об искуплении. Исаия, 44 глава, 6 стих. «Так говорит Господь, царь Израиля, искупитель его, Господь Цваот. Я первый, и я последний. И кроме меня нет Бога». Амен. Исаия, 47 глава, 4 стих. «Искупитель наш, Господь Цваот, имя Ему Святой Израилев». Амен. Еремия, 31, 11. «И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, и агнцам и волам, и душа их будет, как напоенный водою сад». И они не будут уже более томиться. Амен. И об этой чаше, вот третья чаша, чаша искупления. Последний ужин, последняя вечеря, пасхальный седер вот такой, который Иешуа Машиах провел со своими учениками. Из Нового Завета. Вот я зачитал сейчас раз, два, три, четыре отрывка из Танаха, который говорит об искуплении. Послушайте, Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 стиха. «И когда они ели пасхальный седер, вот как сейчас мы с вами едим, Иешуа взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, кушайте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не будут пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Амен. Это сказано именно о третьей чаше. То есть то, что мы сейчас с вами делаем, 2000 лет назад, молодой раввин из Назарета, Иешуа бен Йосеф, взяв третью чашу, чашу искупления, сказал: вот эта чаша, она символизирует то искупление, которое я даю всему человеческому роду. И как мы уже сказали, во второй чаше, чаше суда. Если мы верим в это, когда мы верим, мы можем взять пучок иссопа, простую веру, и верой принять просто вот этот Божий дар в свою жизнь. Я хочу благословить эту третью чашу, чашу искупления, через которую был искуплен весь человеческий род. Баруха та Адонай, Элогейну Мелеха Улам, Буре Прягефен. Амен. Баруха та Адонай, Элогейну Мелеха Улам, Амоци Лехем Мим Арец. Амен. И сразу наполните снова свои чаши. И мы выпьем четвертую чашу. Последняя чаша – это чаша хвалы. У всех наполнена? Хорошо. Значит, как написано здесь, в Новом Завете, и по традиции нашей, последняя чаша – это четвертая чаша. Почему она называется чаша хвалы? Потому что все уверовавшие будут пить эту чашу. Все уверовавшие будут пить эту чашу в Царстве Небесного Отца, так как мы с вами прочитали. Она символизирует собой новую жизнь, новое вино. И 30 стих, это же 26 главы, говорит: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». После этой четвертой чаши ученики Иешуа Мессии стали петь и пошли на Елеонскую гору. Баруха та Адонай, Элогейну Мелех Аулам, Буре Прягефен. Амен. Лехаим.